Глава седьмая. В столицу поезд прибывал утром. Как только в окне появились первые постройки, Павел вскочил и приготовился выходить. Но дома все продолжались и продолжались, и не было им конца, и понял тогда Добрынин размеры столицы. Стал терпеливо ждать, а чтобы не скучно было, решил проверить свою котомку, собранную женою Маняшей по случаю отъезда. Сначала вытащил оттуда топор, полученный от нее же, напоследок, потом полотняный мешочек с сухарями, немного проса, карандаш, чистую бухгалтерскую тетрадь и просто листок бумаги с кое-какими буквами. Прочитал. Маняша в той записке просила не забывать ее и детей их, и писать им письма из всяких мест, куда работа закинет. Больше в котомке ничего не было. И положил Павел все, кроме топора, обратно. А что делать с топором? Думал, а придумать не мог. С одной стороны, топор — вещь хозяйская и полезная, но с другой — возить его по стране и тяжело, и как-то неприятно. Подумал было оставить в поезде, но тут же откинул эту мысль. Ведь всякому человеку он может в руки попасть. А что, если убийца найдет его и убьет кого-нибудь? Нет, в купе оставлять его было нельзя. Отдать железнодорожнице? А на что он ей? Дрова они в поездах не рубят, а топят все углем брикетным. И с другой целью он ей не понадобится. В общем, постановил пока взять с собой, а уж потом решить, как быть с ним дальше. А тут, пока кумекал он про топор, и вокзал показался. Поезд подъезжал к нему медленно. Павел терпеливо и смирно сидел на нижней полке своего купе, в котором без всяких попутчиков пережил всю дорогу. Наконец, поезд остановился. Кивнув на прощание проводнице, Павел вышел из вагона и огляделся, отчего сразу закружилась голова. Ведь это не то, что на селе или в поле оглядываться. Кругом многоэтажные дома, столбы фонарные в два раза выше сельских, звуки, краски, мельтешение людей и машин. Было отчего голове пойти кругом. «Вот он! Вот он!» — раздался рядом чей-то радостный выкрик. Павел обернулся и увидел запыхавшегося молодого человека в сереньком костюмчике и кепке с фотоаппаратом в руках. Пока он разглядывал его, подошли еще трое, а за их спинами неслышно ехал по перрону черный и блестящий, как хорошо начищенный сапог, автомобиль. «Расскажите о себе. Это для известий», — попросил один из подошедших, держа в руках блокнот и ручку. «Родился я в селе Крошкино, в семье бедняка», — говорил Добрынин, внимательно наблюдая за приближающимся автомобилем. «А теперь я женат, имею двух детишек, Дарьюшку и Петьку». «Скажите, для стальной магистрали?» — попросил парень в сереньком костюмчике и кепочке. «Как в вашем колхозе отнеслись к оказанному вам доверию?» «К доверию отнеслись хорошо». Павел кивнул, глядя, как из остановившегося за спинами корреспондентов автомобиля вышли двое степенных мужчин. Один из них поправил съехавший на сторону бордовый галстук, а второй наклонился к окошку автомобиля и вытащил букет красных гвоздик. После этого они просто встали за спинами корреспондентов, ожидая, по-видимому, окончания интервью. «А как вам понравилось путешествие в столицу на поезде?» — спрашивал третий корреспондент. «Понравилось», — признался Добрынин. «А вы до этого уж ездили на поездах?» «Нет», — ответил Павел. «Закругляйтесь, товарищи журналисты», — строго, но с уважением произнес вдруг один из подъехавших на автомобиле. «Товарищу Добрынину следует отдохнуть с дороги. У него еще много дел, прошу понять».